Глава 26. Изобретение взлома с кабуром, означающего на блатной музыке ограбление, с прокладкой потайного хода из прилежащего помещения, начитанный в своей отрасли Щекутин относил ко временам Древнего Египта. Давностью приема он обычно доказывал на допросах неизбежность своей профессии в практике рода человеческого, чем с первых же слов добивался веселого расположения следователей. По словам Щекутина, при ограблении фараонских гробниц кроты, почти как и в наши дни, зарывались в землю и сверлили лазейку, достаточную для смельчака и его довольно громоздкой в то время из-за отсутствия денежных знаков добычи. С тех пор технический прогресс и умственное развитие значительно облегчили дело и сократили сроки, благодаря чему довольно опасная когда-то затея стала приобретать азартность спортивной игры, где всякое лишнее препятствие умножает удовольствие успеха. В последней главе второй части, при описании налета на ювелирное заведение, Фирсов как бы ради блеска и правдоподобия громоздил несколько страниц излишних подробностей, вроде наиболее ходовых способов взлома или технологических сведений по скоростной резке стали, что и вдохновило потом одного простодушного критика обозвать повесть популярным наставлением ко вскрытию чужих несгораемых шкафов в походных условиях. Все эти отвлекающие внимание махинации требовались автору для временного сокрытия, несомненного, уже тогда начавшегося предательства. Достаточно утомив читателя, Фирсов прибегал сверх того к испытанному приему всеобщей путаницы, для чего, кроме помянутой четверки, явочным порядком вводил в дело не только заклятого векшинского врага, раньше срока выпущенного на волю Леньку Животика, но и воскрешенного на этот случай Котьку Ярое Око. Не говоря уж о том, что последний был всего лишь халамидник, то есть не брезговал ничем, и, подобно первому, по причине исключительной бесталанности, негоден был даже стоять у старших на маяке. Он, сверх того, был еще застрелен в самом начале фирсовской повести, при разгроме Корынца. Боками читатели ахали, досетовали на вопиющие авторские передержки. Компания успевала ползком проникнуть в помещение к пирману. Случившиеся один за другим два праздничных неторговых дня ускорили работу кротов, вслед за которыми в действие вступили кассисты. На противоположном через улицу углу тарбанил под фонарем Санька, и его долговязая домашняя фигура не менее успокоительно действовала на работавших, чем общая уверенность, что жаловаться на вчерашних партнеров Ефиму Пирману не след, а след примириться, положившись на свою отменную плавучесть в самые штормовые погоды. Таким образом, все звенья операции сработали бы с логикой колес в часовом механизме, кабы ни одно не предусмотренное обстоятельство. В тот роковой вечер указанный Котька, видно на радостях воскрешения, нагарнировался до полного непотребства, за что и был собственноручно еще в подкопе наказан Щекутиным, который всегда боролся с нездоровыми явлениями на работе. С разбитой губой Котька якобы незамедлительно исчез. А через какую-нибудь четверть часа с небольшим последовал тот бесславный, поразивший Благушу, провал. На деле же сбежал не он, не Котька, а гораздо позже пропал Санька-велосипед со своего ставшего бесполезным поста, потому что не сдаваться же было облаве. Приступали к заветной дверце в нише, когда из-под копа выскочил курчавый Донька, Он пружинно перемахнул через прилавок и ударом по щекутинской руке чуть не вышиб приготовленную для Векшина тройноножку. «Хай!» — крикнул он с дикой улыбкой в лице в ответ на щуркий, недобрый взгляд Щекутина. И сразу все увидели, как под окном, не таясь, прошел тот стройный чернявый человек из розыска, гроза столичной шпаны, о котором уж в ту пору слагались унывные блатные песни. Он направлялся ко входу. Оттуда тоже ползли предупредительные шорохи, и мелькнуло чужое лицо из-под козырька кепки. Время поделилось на дольки мгновения. Неторопливой, строгой походкой начальник миновал еще одно окно, и вдруг, как во сне, минуя следующее, сразу оказался на пороге. В него никогда не стреляли, почитая его как бы за судьбу. Но, видно, поэтому Щекутин и выпалил дважды туда, во мглу за стеклянной дверью. Увидев в развороченной стене исчезавшие Донькины сапоги, Векшин тотчас сам нырнул туда же ногами, чтобы быть лицом к опасности. Щекутин начал стрельбу, когда Векшин почти весь втянулся в спасительный мрак лазейки, кроме последнего пальца на левой руке. Его-то и коснулась садная боль пулевого ожога. Кто-то бросился ему вдогонку, но Векшин опрокинул при выходе приготовленную стопку кирпичей и выскочил на задний двор, на бегу обматывая платком кровоточащий палец. Головоломным маневром удалось обмануть ближайшего облавщика. Другие умчались на звук стрельбы. Постоянных милицейских постов в переулке не было. Дома Векшин застал сестру. Из-за позднего времени та собиралась уходить. На скатерти стоял пустой кофейник и остатки ватрушки. Не имея в жизни иных, Балуева старательно соблюдала церковные праздники. Дочка ее находилась рядом и, наглядевшись на повадки старших, шумно дула на блюдечко с жидким остылым кофейком. Таня сидела спиной к двери. Первую о случившемся догадалась Балуева. Скорее по внезапности векшинского появления, чем даже по надорванному в плече рукаву. Не произнося ни слова, он показал ей палец в платке, который успел окраситься насквозь. Кровь насмерть перепугала женщин, всех, кроме Клавди, которая невозмутимо запоминала на всю жизнь поднявшуюся вслед за тем суматоху. В поисках тряпицы для перевязки Балуева дернула нижний ящик комода. Он тяжко рухнул на пол. С полминуты все четверо вопросительно глядели на стенку, отделявшую от Чекилева. «Поторопись! И не слишком шуми!» — сказал потом Векшин. «Потому что в случае предполагаемого предательства следовало ожидать скорой погони». Женщина не спрашивала ни о чем. Одно было понятно ей. Она теряла этого человека навсегда. Лентами из порванной сорочки она начала бинтовать обмытую еще влажную руку. Ее пальцы примирились раньше сердца. Свое дело они выполняли точно и быстро. «Не пугайтесь обе. Это мне дверью в трамвае защемили. Да свадьба заживет!» — жалко пошутил Векшин, напряженно слушая улицу в открытом окне. «Где он у тебя с землей испачкался?» — спросила Таня, принимаясь чинить пиджак. «А, задел где-нибудь», — отмахнулся брат и насильно свободной рукой поднял за подбородок ее поникшую голову. «Чудно. Никогда ты мне сестренкой не была, а сразу сестрой. Почему? И детства у нас с тобой не бывало. Непонятно. Тихая ты. Тебе бы на клиросе монашкой петь, а ты вон смерть кнутиком по ее костяшкам дразнишь. Зачем? Да и сам я. Мне бы...» Он закрыл глаза и закусил губу, когда Балуева плеснула на рану полпузырька йоду. «А я стал вор! Заправский! Без смягчающих обстоятельств! бежал сейчас по большому столичному моему городу с собаками наперегонки и весь будто из одной спины состоял. Но ты меня, Таня, сразу из сердца не вычеркивай. Повремени, хотя и не жалей, и не принюхивайся ко мне, нечего. Вот я поеду теперь отдыхать, а ты постарайся отыскать себе счастьишко, помимо Заварихина. Прошлый наш разговор забудь, за мою властную любовь прости. Я ведь знаю, людей для того любить надо, чтоб им теплей было, а не за тем, чтобы у самого поспокойней стало на душе. Так-то. Он очень волновался, чем верно и объяснялась его беспорядочная и не по характеру откровенная скороговорка. «Где ж ты жить теперь станешь?» Только и нашлось у Тани. «А, везде! Вору земля просторная!» Перевязка закончилась. Векшин резко отстранил Балуеву, с которой не обмолвился ни словом, и принялся беспорядочно рассовывать по карманам мелкие вещи, какие могли понадобиться в предстоящем отъезде. И если родную сестру не обнял при расставании, не мудрено было вовсе пренебречь женщиной, которая без слез, стоя в сторонке и помня прежнее Митино удальство, боялась даже глаза поднять на его нынешнее лицо, жалкое и растерянное. Лишь на пороге, уж в новом картузе, он обернулся к ней махнуть перевязанной рукой. «Вот и все, Зина, размыка нам пришла. Прости, какой уж есть. Спасибо за обновку, а вообще наплюй на меня!» И вышел. Наступила долгая бездельная пустота, как после покойника. И вдруг Балуева осознала, что утратила последнего своего перед Чекилевым, самого трудного и желанного. «Белье! Бельецо-то!» — забормотала она, выбегая на лестничную площадку мимо Чекилева, который к этому времени уже находился в коридоре, как бы исследуя состояние потолков на предмет текущего ремонта. Он ни слова не сказал женщине, явно нарушавшей постановление про обязательную после полуночи тишину. Векшина не было. Снизу не доносилось и шороха шагов. «Митя, захватил бы! Я тебе постирала тут!» — крикнула Зина Васильевна, свешиваясь в темный могильный пролет. «Хоть по письму в год присылай, Митя!» Запоздалая слеза не догнала беглеца. Лестница гудела эхом. Тане потребовалось сделать усилие, чтобы оторвать покинутую отгулкой соблазнительной бездны. Они вернулись в комнату и должное время в молчании отсидели у стола. «Видно, с такими, как я, и не прощаются», — сказала, наконец, женщина и негромко заплакала, чтоб не разбудить тем временем задремавшую Клавдию. Когда же была оплакана первая тоска, Балуева скипятила еще кофейку. Обеим не нужно было отправляться с утра на работу. Обнявшись, они глядели, как в уцелевшем лоскутке никеля на кофейнике возникает слепительная точка отраженного солнца.